Глава 37. «Вот», — сказал я, выкладывая на блюдо ценную добычу. «Ты ее что, зубами отгрызал или пилой отпиливал?» — брезгливо спросил Волхв, зашедший вместе со мной. «Почти. Мне не хотелось вдаваться в подробности, но под настойчивым взглядом князя пришлось продолжить. Оборвал цепочку от кулона. Зверь!» Уважительно кивнул Владимир. «Такие в любом войске берсерков пригодятся. Не передумал? Для тебя место воеводы всегда найдется». «Нет, пока мне это ни к чему. Так что если это всегда, действительно всегда, я лучше подожду более подходящего момента. Тем более, что сейчас я связан договором с хикентами». «И что же они тебе такое предложили, что ты им с потрохами продался?» Насмешливо спросил жрец. «Свободу», — спокойно ответил я. «И от них, и от империи, а главное, от вот этого куска металла. Украшение, конечно, красивое, но предпочитаю сам выбирать, что носить». «Уговаривать не буду», — пожал плечами князь, а затем смахнул с лица лежащей на столе головы волосы. «Точно он. Я эту рожу из тысячи узнаю. Узелок твой на память я вижу, и слово свое сдержу. Так что можешь идти на все четыре стороны. Ни тебе, ни твоим людям я вреда чинить не буду и прослежу, чтобы у остальных такой мысли не возникло». «По поводу союза с хикентами?» «Нет», — твердо сказал Владимир. «Пакт о ненападении, мир, пожалуйста. Но сейчас у меня своя война. Покуда Полоцк не будет взят, не будет мне покоя. А для этого вначале нужно войска собрать да город восстановить. Не меньше месяца уйдет на восстановление. Вот если она вначале согласится со мной объединиться, тогда и я подумаю». «Понятно. Нет, она женщина, которая хочет мести за мужа. Взывать к ее рассудку, а тем более просить подождать, дело гиблое. Могу я попросить торговую ладью с командой, чтобы вернуться к городищу?» «Попросить можешь», — усмехнулся князь. «Но кораблей лишних у меня нет. Договаривайся с купцами. Они здесь всем заправляют». «Понятно. В таком случае еще одно. Мы договаривались, что статуя Святогора будет стоять на капище, и вы не станете мешать ему поклоняться». «Это было до того, как ты статую Перуна поджег!» Яростно крикнул Аскольд. «Так вышло случайно? Воля богов, если хочешь». Пожал я плечами. «С такого расстояния, даже захоти я это специально сделать, не попал бы. Почти 700 шагов». «Значит, и в самом деле у тебя молния Перумова появилась!» — ошарашенно сказал Волхв. «Как это возможно? Я его жрец!» «Мы с тобой уже говорили на эту тему. Ты его слуга и голос, а я сын богов. В этом вся разница». «Иди к черту, окаянный! И сам ты, и твои боги вместе с тобой!» Раздосадованно махнул на меня Волхв. «Где это видано, чтобы дети богов по земле ходили? Чтобы молнии настоящие из перста били, да еще и 700 шагов в стол попадали? Что с миром творится?» «Он меняется», — хмуро хмыкнул Владимир. «Я помню наши договоренности, и никто не посмеет убрать статую твоего бога с капища. Но следить за тем, поклоняется ли ему кто-то, извини, это не моя забота. Илье я запрещать не буду, но у нас война, сам понимаешь, не до богов сейчас. Один раз жертву принесем, соберемся с войсками и отправимся, а до того все на восстановление города и крепости. Людям из-за пожаров жить негде, а ты о ритуалах». «Меня и такой вариант более чем устраивает», — кивнул я, соглашаясь. «А теперь я хотел бы задать несколько вопросов Вольхе. Мы слишком часто с ним сталкивались, чтобы это было простым совпадением». «Боюсь, это невозможно», — помрачнел Владимир. «Сбежал, гад! Стоило стражам в темницу отвезти, как его и след простыл». «Вы что, подземный лаз не заделали?» — спросил я ошарашенно. «Хоть представляете, что мне пережить пришлось, чтобы эту гадину изловить?» «Не тебе одному он кровь попортил», — строго сказал князь. «Меня чуть не прикончил. Илью подставить пытался. Так что поверь, твой ошейник сейчас тебя очень и очень спасает. Если бы не он, я бы приказал схватить и пытать. Как, впрочем, и любого другого, на кого пало подозрение. Учитывая, что он может менять свою внешность по желанию, мы придумали тайный знак. Но тебе он пока без надобности. В крайнем случае попросим вызвать шаровую молнию. Вашу черта бога душу мать! Больше у меня слов не было. А те, что еще остались в голове, являлись куда менее цензурными. Развернувшись к выходу, я со злостью ударил по косяку кулаком, оставив в дереве легко отличимый след. «Дом мне не порть!» — крикнул в спину князь, но я не стал оглядываться, а то еще выскажу ему все, что думаю по этому поводу. Как? Вот как можно было допустить побег Вольхи, чуть ли не самого опасного из моих противников, который вполне мог сравниться даже с демонами? Из терема я буквально выбежал, расталкивая на ходу незадачливых вельмож и просителей, коих собралась уже целая толпа. И только выйдя за ворота внутренней стены, понял, что среди множества людей мелькало знакомое женское лицо. Но общаться сейчас с Аратой, а тем более возвращаться для этого, совершенно не хотелось. Актаж, которого все сторонились, обходя на почтительном расстоянии, ждал меня у выхода в город. Сидящий на задних лапах вожак лютоволков был на голову выше меня. Это если не учитывать, что и сама башка у него была вполне сравнимая с туловищем человека по размеру. Но на окружающих волк почти не обращал внимания, смотря с достоинством и даже некоторым пренебрежением. На меня же он взглянул с явным требованием. Хмыкнув, я протянул вперед левую руку с открытой ладонью. Лютоволк среагировал не мгновенно. Но все же с тихим вздохом опустил голову и уперся в раскрытые пальцы лбом, как знак доверия и подчинения. Погладив его по шерсти, я нащупал артерию на шее, отводящую кровь от головы, и сконцентрировался, создавая плетение очищения. Эффект пришел почти мгновенно. Дыхание Акташа выровнялось. Он блаженно прикрыл глаза, а потом тихо, одобрительно зарычал. К пристани мы мчались галопом. Вновь вернувший себе силы и ощущение молодости лютоволк не сдерживался. Несколько раз я пытался его утихомирить, но он совершенно по-щенячьи наслаждался возможностями усиленного и обновленного тела, перепрыгивая через груженные повозки и скопления людей. «Явился, не запылился!» — хмыкнул Эйгейл, сидящий на портовой скамейке. Полуэльф весь извозился в саже и выглядел так, будто тушил пожар собой. «Что случилось? Где остальные?» «Все нормально», — чувствуя мою обеспокоенность, поспешил заверить стрелок. «Все целы!» Он кивнул в сторону пристани, где люди разбирали товары с судов. Подойдя ближе, я нисколько не удивился, когда увидел, что разгрузками руководит с одной стороны Хикару, а с другой — Гавр. Полуэльф и полурептилоид были в своей стихии, командуя, распоряжаясь и цепко глядя на окружающих сверху. Хотя и разница была между ними, как между огнем и водой. Безгрешный делал все четко, холодно и расчетливо. Садовод же наоборот. Даже в мелочах был весел, хоть и циничен. «Как дела?» — громко спросил я, перекрывая голосом шум толпы. «Как сажа бела?» Задорно отозвался король не пойми чего. «Через час эта корыта будет готова!» «Часа через два», — поправил его Хикару. «Но я уже подготовил ладью для того, чтобы всем вместе отплыть обратно. Можете отдохнуть пока или заняться чем-нибудь полезным». «О, ну спасибо за разрешение!» — язвительно ответил я. Денек выдался крайне насыщенным, и я не стал себя дополнительно напрягать, сев на скамейку рядом с полуэльфом. Обдумать было что. Начиная от природы магии Вольхи, судя по всему, он был какой-то жуткой смесью между насекомым и эльфом, и заканчивая моей собственной трансформацией. Причины, по которым я больше не мог использовать магию крови правой рукой, крылись где-то в самой природе магии. «Нет, чтобы народу помочь», — сукаризной сказал Хикару, отвлекая меня от мыслей и протягивая перевязь с оружием. «Я и так помогаю тем, что не мешаю, и думаю о будущем». «Оригинальное оправдание безделью», — Пора отплывать. Думаю, вам без разницы, где именно думать, на ладье или на берегу. И еще одно. Чтобы у нас больше не возникало вопросов, я просто обязан поднять эту тему. На кой черт вы отпустили Арату, если знали, что она двойной агент? Вас мало предавали и били в спину? Считай, что у меня проснулась вера в людей. Мне почему-то кажется, что она верно оценит пользу от помощи мне, а не вреда. Тем более она дала клятву, и не простую дланью, а Святогором. Хотел бы я посмотреть на мулатку, если она все же посмеет ее нарушить. Внешне отличий почти нет, пожал плечами безгрешный. Всего-то сердце остановится. Все, хватит об этом. Я верю только в себя, нашего Бога, ну и, может, вас немного. Так что в следующий раз, прежде чем делать такую глупость, посоветуйтесь со мной. «Эй, шпион! Как тебя там? Хоккайдо!» — крикнул Гавр, свесившись с палубы корабля. «Чего сидим? Кого ждем?» «Меня зовут Хикару, ваше величество», — напомнил ему полуэльф, поднимаясь. «У вас отвратительная память». «Ты что, веришь ему?» — оторопел я. «Какой из него, твою мать, король?» «Самый настоящий», — с непонятной грустью улыбнулся безгрешный. Мне так и не нашлось, что возразить на эту тираду. В пути Гаврила, внимательно слушая бывшего пирата, постигал мастерство управления судном, из-за чего мы несколько раз чуть не налетели на мель, а однажды в считанных сантиметрах разминулись с плывущей по течению корягой. «Так себе, если честно», — посетовал голубоглазый, явно прикидывая нашу скорость. «Надеюсь, та маленькая лохань побыстрее будет». В остальном же обратное путешествие пришлось без приключений. Хоть и подумать мне так и не дали, но уже при приближении к городищу стало понятно, что-то не так. Эйгейл, у которого было самое хорошее зрение из всех нас, грубо выругался. Дара жалась ко мне в испуге, смотря на берег. Лютоволки глухо рычали. А я никак не мог понять, в чем дело, пока мы не причалили. Стражники, приведенные Хикару, приветствовали своего господина, но были угнетены и жалки. Перед крепостью стояла, не шевелясь, и, кажется, даже не дыша, огромная армия, собранная из множества самых разных людей. И только в первых рядах раздавались сдавленные стоны и глухой плач. Не веря своим глазам, я подошел ближе, хотя волчица тянула меня назад. Это были наши враги. Те, кто атаковал крепость. Но не только. Были здесь и вчерашние защитники. Самая разная одежда, вооружение. Вот только было и кое-что общее. Абсолютное большинство из них было мертво. «Армия мертвых», — сглотнув ком, подступивший к горлу, произнес я. И, оглянувшись, встретился взглядом с белой ведьмой, стоящей на крепостной стене. Глаза ее полыхали фиолетовым пламенем.